Петр и Пушкин. Ни флотом, ни потом, ни задом, в заплатах, ни шведом у ног, ни ростом из всякого ряду, ни с носом всего, чему срок, ни лотом, ни ботом, ни пивом, немецким сквозь кнастеров дым, и даже и не петродивом своим, петроделом своим, и большего было бы мало, Бог дал человек не обусь, когда б не привез Ганнибала арапа на Белую Русь. Всего афричонка в науку, взяв всем россиянам носы, утер и наставил от внука-то негрского свет на Руси. Уж он бы вертлявого в струнку не стал бы, на волю изволь. Такой же ты камерный юнкер, как я, машкерадный король. Поняв, что ни пены, ни пемзы, той Африки царь Грамотей, решил бы, отныне я цензор твоих африканских страстей, и дав бы ему по загривку курчавому стричь не остричь, иди-ка, сынок, на побывку в свою африканскую дичь. Плыви, ни об чем не печалься, чай есть в паруса кому дуть, соскучишься, так ворочайся, а нет, хоть и дверь позабудь. Приказ ледяные туманы покинув за пядью пять, обследовать жаркие страны и виршами нам описать, и мимо наставленной свиты, оставленной прямо на склад, гигант, отпустивший пииту, помчал по земле или над, сей не по снегам смуглолицый, российским снегов измаил, уж он бы заморскую птицу архивами не заморил, сей не по кровям торопливый, славянским сей тоже метис, уж ты б у него по архивам отечественным не закис, уж он бы с тобою поладил за непринужденный поклон, разжалованный Николаем, пожалованный бы Петром, уж он бы жандармского сыска не крыл бы отечеством чувств, уж он бы тебе, Василиска, взгляд не замораживал уст, уж он бы полтавских не комкал концов, не тупил бы пера, за что недостойным потомкам подонком, опенком Петра был сослан в румынскую область, да ею б пожалован был сим, так ненавидевшим робость мужскую, что сына убил, срабевшего. Это Микина. Я вот и роди, и расти. Был негр ему истинным сыном, так истинным правнуком ты останешься, заговор равных. И вот, не спросясь повитух, гигантова крестника правнук Петров унаследовал дух, и шаг, и светлейший из светлых взгляд, коим поныне светла, последний посмертный, бессмертный подарок России Петра.